Книга о Ксанфе философе и Эзопе, его рабе, или «Похождение Эзопа». Читает Сергей Краснобород. Эзоп – баснописец, величайший благодетель человечества, по доле своей был раб, а по роду своему – фригиец из самой Фригии. С виду он был урод уродом. Для работы негож, брюхо вспученное, голова что котел, курносый, грязный, кожа темная, увечный, косноязычный, руки короткие, на спине горб, губы толстые, такое чудище, что и встретиться страшно. Увидел хозяин Эзопа, что раб у него вовсе бессловесный и для службы в городе негодный, и послал он его к себе в имение землю копать. И вот однажды приехал хозяин в это имение, и один мужик поднес там ему замечательные фиги, которых сам набрал. Поднес и говорит: «Вот тебе, хозяин, начатки от плодов твоего урожая». Хозяину фиги понравились. «Клянусь жизнью, — говорит он, — славные фиги!» И приказывает рабу: «Агафапот, возьми-ка эти фиги и спрячь для меня, а как я помоюсь да пообедаю, ты мне их подашь». А случилось, что как раз в это время Эзоп бросил свою работу и пришел туда перекусить, как обычно. Взял Агафапот фиги, да с голоду и съел парочку. Ему очень хотелось съесть и остальные, но он боялся. Увидел другой раб, как он мучится, и говорит товарищу: «А я знаю, приятель, что у тебя на уме. Ты хочешь съесть эти фиги?» «Клянусь Зевсом, верно», — отвечает тот. «Но как ты угадал?» А тот говорит: «У тебя такой вид, что невелик труд понять, чего тебе хочется. Так послушай-ка, я тебе скажу, как нам можно будет взять и съесть их вдвоем». Агафапот говорит: «Ничего хорошего не выйдет. Как прикажет хозяин принести ему фиги, да как придем мы с пустыми руками, что тогда будет?» А приятель говорит: «А ты скажи, что это Эзоп увидел ненароком в кладовке дверь открытой, забрался туда и сожрал все фиги. Эзоп говорить не умеет, вот ему и будет трепка, а ты себе наешься в волю». С такими словами подсели они к фигам и принялись за них, а потом сказали: «Ну, Эзопу теперь крышка. Знать, и впрямь ни на что он больше не годится, кроме как для порки. Давай же теперь договоримся раз и навсегда. Как у нас что-нибудь разобьется, разольется или пропадет, мы скажем: это наделал Эзоп. И выйдем из воды сухими». Так они и умяли все фиги дочисто. Между тем пришел назначенный час. Хозяин вымылся, пообедал, и захотелось ему фиг. Вот потребовал он угощения и говорит: «Агафапот, давай сюда фиги». А как увидел, что его обманули, да как узнал, что это Эзоп сожрал фиги, рассердился и приказал: «Позвать сюда Эзопа». Позвали Эзопа. Пришел он, и хозяин ему говорит: «Мерзавец, видно, ты меня ни в грош не ставишь, коли залезаешь в мою кладовку и жрешь там мои фиги». Услышал это Эзоп. Говорить он не мог по своему косноязычию, но увидел он перед собой своих обвинителей, понял, что будет ему трепка, и бросился хозяину в ноги, как бы умоляя чуточку подождать. Тот уступил. Тогда схватил Эзоп ковшик, приметив его поблизости, и знаками попросил горячей воды. Принесли лохань. Он поставил ее перед собой, выпил воду, а потом запустил пальцы в глотку и выблевал всю воду, которую выпил. А больше ничего, потому что ничего он и не ел. Так он и спасся через свою догадливость. А затем потребовал он, чтобы и другие рабы сделали то же самое. Тогда сразу станет ясно, кто съел фиги. Понравился хозяину такой способ, и он велел другим рабам тоже выпить и тоже вырвать. Говорят рабы друг другу: «Что делать, Герма? Давай выпьем, только пальцы запустим не в горло, а за щеку». Но фиги у них в животе уже вызвали желчь, и как только выпили они горячей воды, фиги всплыли. И едва они вынули пальцы изо рта, фиги сами выскочили наружу. Тут сказал хозяин: «Так вот, как оболгали вы того, кто и защититься не может, а ну, раздеть их». И когда их выпороли, то запомнили они на всю жизнь. Кто другому уроет яму, тот сам первый в нее попадет. Так поплатились они за то, что хотели сделать зло бессловесному человеку. На другой день хозяин уехал в город, а Эзоп копал и копал землю в поле. И вот случилось, что одна жрица богини Исиды заблудилась, сбилась с большой дороги и очутилась на том самом поле, где работал Эзоп. Смотрит она, надсаживается человек над работой, а о ее беде никто не знает, и сказала: «Добрый человек, коли есть тебе сострадание к смертным, покажи мне дорогу в город, а то я заблудилась». Обернулся Эзоп и увидел женщину в платье богини. И как был он человек богобоязненный, то бросился к ее ногам и знаками принялся спрашивать: «Отчего покинула ты большую дорогу и пришла к нам в усадьбу?» Догадалась женщина, что слышать он слышит, а говорить не говорит. И сперва знаками, а потом и словами стала ему объяснять: «Ты видишь, я жрица. Этих мест я не знаю, поэтому прошу тебя, покажи мне дорогу, ведь я заблудилась». Тут Эзоп схватил свой заступ, взял женщину за руку, отвел ее под деревья, положил перед нею своей сумы хлеб и маслины, сорвал и поднес ей диких овощей, заставил ее поесть. И она поела. Потом он отвел ее к роднику и показал ей воду, чтобы она могла напиться. Поев и попив, помолилась она богам за Эзопа. А потом опять знаками попросила его оказать ей последнюю услугу и вывести ее на дорогу. Тогда он вывел ее на большую проезжую дорогу, показал, куда идти, и вернулся опять к своей работе. Так выбралась жрица Исида на правильную дорогу, и в благодарность за Эзопову доброту воздела она руки к небу и воскликнула: «О, венец вселенной! Исида многоименная! Будь милостива к этому труженику, столь страждущему и столь благочестивому, ибо не меня он почтил, а твой, владычица, облик. И если не угодно тебе осчастливить жизнь его теми многими дарами, каких лишили его остальные боги, то пожалуй ему хотя бы только один дар речи. Ибо не ты ли властно скрытая тьмою выводить к свету?» Так молилась жрица, и услышала ее владычица Исида, потому что быстро достигает божественного слуха слово благочестия. А Эзоп тем временем почувствовал, что жара стоит уже сильная, и подумал так: «Надсмотрщик дает мне на отдых 2 часа. Посплю-ка я эти 2 часа теперь, чтобы переждать жару». Он выбрал себе близ поля хорошее местечко, зеленое, укромное, тенистое, под сенью деревьев. Среди свежей травки там цвели пестрые цветочки, а на опушке леса извивался ручеек. Тут Эзоп опустился на траву, бросил на земь свой заступ, подложил под голову суму и овчину и заснул. Ручеек журчал, зефир ласково веял, зеленая листва трепетала и дышала ароматом цветущего леса, сладостным и свежим. На ветвях стрекотали цикады и щебетали птицы, разные и многообразные. Пел звонкий соловей, и ветви олив сочувственно вторили его песне, а стройная сосна под дыханием ветра скрипела, подобно крику черного дрозда. Все эти голоса, сплетаясь, повторялись в откликах переимчивого эха и сливались в сладкозвучный шум, услаждавший душу и навевавший Эзопу спокойный сон. Вот тогда-то владычица-богиня Исида в сопровождении всех 9 муз явилась и вещала: «Посмотрите, дочери мои, на этого человека. Видом он безобразен, но благочестие его неуязвимо для хулы. Это он вывел на дорогу мою заблудившуюся прислужницу, и я пришла сюда с вами, чтобы вознаградить его. Я дарую ему голос, а вы подарите достойное этого голоса речи». Так сказала она, а потом сняла с его языка все наросты, которые мешали ему говорить, и затем сама вложила в него голос, а муз побудила наградить его дарами, приличествующими каждой из них. И они наделили его умением находить слова и слагать басни на греческом языке. А затем богиня вознесла к небу мольбу, чтобы Эзоп снискал себе славу, и удалилась своим путем. А музы, оставив каждое свой дар, поднялись на свой геликон. Между тем Эзоп поспал, сколько ему хотелось, а потом проснулся и молвил: «Крепко же я спал». И тут он расхохотался и стал называть своими именами все, что было перед ним: заступ, сумку, овчину, мешок, быка, осла, овцу, а потом вскричал: «Я говорю! Клянусь музами, я говорю! Но отчего же я заговорил? Отчего? Ах, я понял! Не иначе это за ту благочестивую услугу мою жрица Исиды. Стало быть, какая же это распрекрасная вещь, благочестие! Ну, значит, сами боги подают мне добрую надежду». Весело схватил он заступ и опять принялся копать. А в это время староста имения обходил своих работников. И как раз одного из них на глазах у Эзопа хватил палкой. Этого Эзоп не мог стерпеть и сказал: «Приятель, ведь этот человек ничего тебе не сделал, что же ты его так обижаешь? Да еще и бьешь без стыда и жалости. А ведь сам ты с нами всегда что хочешь, то и делаешь, и никто тебе за это не бьет». «Что такое?» — подумал Зенас. «Эзоп разговаривает. И мало того, что разговаривает, клянусь богами, он еще и перечит мне, когда я с ним говорю и ему приказываю. Видно, придется мне взвести на него какую-нибудь вину. Не то не быть мне в старостах. Ведь еще когда он был немой, то делал мне знаки, словно говорил: вот уже придет хозяин, и не быть тебе старостой. Я тебе знаками на тебя донесу. Если он знаками донес бы, то словами и подано своего добьется. Стало быть, надо мне опередить его». Вот вскочил староста на коня и во весь опор пустился в город. Подскакал к хозяйскому дому, спрыгнул с коня, повод привязал к кольцу у дверей и бросился в дом. Отыскал хозяина и кричит ему: «Хозяин!» «Что ты переполошился, Зенас?» — спрашивает хозяин. А Зенас говорит: «Диковинное чудо случилось у тебя в имении». «Что?» — спрашивает хозяин. «На дереве, что ли, плод не по времени вырос? Или скотина человечьим детенышем объягнилась?» «Нет, хозяин», — говорит Зенас. «Что же у тебя за чудо?» — спрашивает хозяин. «Выкладывай мне всю правду». Начинает Зенас объяснять. «Эзоп, этот бездельник, которого ты в поле послал землю копать, тот со спущенным брюхом». «Что, родил кого-нибудь?» — спрашивает хозяин. «Ничего подобного», — говорит Зенас. «Только был он не мой, а теперь заговорил». А хозяин на это: «Так чего же ты от меня хочешь? По-твоему, это чудо?» «Еще бы!» — говорит Зенас. «С какой стати?» — спрашивает хозяин. «Допустим, боги разгневались на человека и отняли у него голос на время, а потом смилостивились и вернули ему голос. Разве не так дело было? И ты думаешь, это чудо?» «Конечно, хозяин», — говорит Зенас. «Потому что едва он раскрыл рот, как начал говорить самые немыслимые вещи, и меня чистить нещадно, и тебя, да так что сил нет слушать». «Это уже хозяина встревожило», — говорит он Зенасу. «Тогда ступай, продай его». А Зенас в ответ: «Шутишь, хозяин. Ты что, не знаешь, какой он урод? Да кто же себе купит этакую обезьяну за место человека?» «Все равно», — говорит хозяин. «Тогда отдай его даром. А не захочет никто брать, запари его насмерть». Так получил Зенас полную власть над Эзопом. Влез он опять на коня и отправился обратно в имение. Едет и думает: «Вот теперь Эзоп у меня в полной власти. Хочу продам, хочу подарю, хочу убью. Но с какой стати убивать его, коли он мне ничего не сделал? Лучше продам его». Вот какую пользу принесли Эзопу дары богов.